Глава 25. Никто не ожидал. В деревню мы приехали по темноте. Часы показывали 3:30. Скоро ночь кончится, и день вступит в полноправную силу. Путь прошел без происшествий. Никому не было дела до маленького внедорожника, осторожно пробирающегося по заброшенным дорогам глубокой ночью. Артем проспал всю дорогу, а вот ко мне сон так и не пришел. Легкая дремота навевала неприятные картинки. Неприятное состояние. Тот момент, когда реальность перемешивается со снами. Артем проснулся как по будильнику. Как только деревня показалась на горизонте, он открыл глаза и, потянувшись, стал осматриваться. «Быстро мы доехали», — пробормотал он, растирая лицо руками. «Кому как», — бросил Матвей. «Есть предчувствие у меня». «Хорошее такое предчувствие!» «Не у тебя одного!» — неожиданно воскликнул Артем. «Мне вот сон приснился, хороший и, надеюсь, вещий!» Я переместился ближе к передним сиденьям. «Что за предчувствие? Сон расскажешь?» «Так!» — Матвей бросил на меня строгий взгляд. «Молчим!» — он хлопнул Артема по плечу. «Вещи и сны рассказывать нельзя, не сбудутся!» «Согласен». Артем приблизился к лобовому стеклу. «Деревня спит. Придется ждать утра». Матвей остановил машину в сотни метрах от ближайшего к дороге дома. Я выбрался на улицу и плюхнулся на траву. Втянув носом запахи трав, с наслаждением закрыл глаза и расслабился. Беготня по этажам не прошла даром. Организм требует отдыха. Погода благоприятная, и можно спать прямо на улице. Рядом сел Артем, а спустя мгновение присоединился Матвей. «Устал?» — шепотом спросил Артем. «Немного». Я открыл глаза и сел. «Там есть гостевой домик. Может, туда пойдем?» «Можно, но вся деревня проснется», — ответил Матвей. «Лучше здесь под открытым небом обождем. Пару часов, и жители начнут просыпаться». Я несколько минут смотрел на спящую деревню. Двое мужчин вышли из-за дома и направились в нашу сторону. Я вгляделся, но понять, кто они, не смог. Смутно знакомые фигуры. Да более знакомые. Матвей и Артем одновременно вскочили на ноги. «А я милых узнаю по походке!» — воскликнул Артем. «Темка, ущипни меня, или я сплю!» — пробормотал Матвей. Я вскочил и осмотрелся. Без сомнения, в нашу сторону идут Игнат Шухов и Алексей Смирнов. Их сложно с кем-то спутать. Просто невозможно спутать. «Да ну нахер!» Матвей взъерошил волосы, посмотрел на приближающихся, тряхнул Артема за плечо. «Я точно не сплю?» «Нет!» Артем покачал головой. «А не это!» Я ожидал чего угодно. Даже падение метеорита не было чем-то из ряда вон выходящим. Но только не появление Шухова и Смирнова. Матвей и Артем одновременно двинулись навстречу. Я пошел следом. Мне показалось, что на улице стало гораздо светлее. Даже ночь решила отступить перед таким ярким и долгожданным событием. Мы остановились, не дойдя пары метров. Шухов и Смирнов переглянулись и улыбнулись. Оба одетые в повседневные штаны серого цвета и такие же футболки. На ногах кроссовки. Я словно прирос к земле. Появилась слабость в ногах и легкое головокружение. Игнат посмотрел на меня и засмеялся. Тишину нарушил Смирнов. «Ну, привет, брат!» Он обратился к Матвею. «Так и будешь стоять столбом? Или обнимешь?» — спросил Алексей. Матвей, покачиваясь, подошел к Алексею и стиснул его в объятиях. Игнат шагнул навстречу Артему, протянул руку. — Я точно не сплю? — пробормотал Артем, пожимая протянутую ладонь. — Не спишь? — ответил Игнат и стиснул Артема в объятиях. Я так и остался стоять, не понимая происходящего. Очнулся от опустившейся на плечо ладони. Алексей Смирнов посмотрел мне в глаза и протянул руку. «Ты вырос, малец! Здравствуй, Егор!» Я кивнул и пожал руку. Крепкую и сильную руку. Одного касания оказалось достаточно, чтобы почувствовать скрытую в Алексее силу. «Ребят, приходите в себя!» — воскликнул Шухов, возникнув рядом со мной. «Мы реальные! Привет, Егор!» «Здравствуй!» Я осторожно пожал протянутую руку. «Кажется, у нас был уговор!» Голос раздался у меня за спиной, и я увидел, как с лица Игната сошла улыбка. Шухов в мгновение изменился. Лицо сразу стало сосредоточенным и немного напряженным. «Сбрось обороты!» — спокойно сказал Игнат. «Мы уговора не нарушали!» Я повернулся и увидел старого знакомого. Внешность Аркаима не изменилась с последней встречи в лесу. Ничем не примечательный человек. Но все знают, что Аркаим далеко не человек, только внешне. Алексей Смирнов громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Артем и Матвей с удивлением уставились на него. Алексей быстро приблизился к Аркаиму. Положив правую руку на плечи и приобняв словно старого друга, заговорил. «Понимаешь, Аркаим, у нас тут встреча старых друзей». Аркаим дернулся. Изменился в лице. Но Алексей словно парализовал его. Развернувшись, он посмотрел Аркаиму в глаза и продолжил говорить. «Я вот брата двоюродного 7 лет не видел. И друга». Он посмотрел на меня. «И еще одного друга. А ты?» «Лех, отпусти его». Неожиданно попросил Игнат. Именно попросил. Но голос прозвучал настолько требовательно, что даже мне захотелось отпустить Аркаима. Знать бы еще куда. «Как скажешь». Алексей пожал плечами. Аркаим будто вышел из оцепенения. Посмотрел на Алексея ненавидящим взглядом. «Многое себе позволяешь», — прошипел он. «Мы сильнее вас. Нас много, а вас...» «Кончай старую песню!» — рявкнул Игнат. — «Ты зачем пришел? По делу? Так говори, а не стой столбом! Мы уговора не нарушали!» Артем осторожно взял меня за плечо и шепотом спросил. — «О чем они?» — «Не знаю», — честно ответил я. — «Но это именно тот Аркаим». — «Не шепчемся», — попросил Алексей, подмигнув нам с Артемом. — «Тут все свои. Бояться нечего». Мы одновременно кивнули. Только Матвей стоит в стороне и пристально наблюдает за Аркаимом. Сжатая пружина, готовая распрямиться в любой момент и атаковать. Сомневаюсь, что навыков Матвея хватит. На физический урон Аркаиму глубоко наплевать. Но Шухова и Смирнова он явно боится. А вот Алексею Смирнову очень весело. Похоже, за прошедшие 7 лет он так и не изменился. Аркаим заговорил. «Уговор был таков. Вы не вмешиваетесь в происходящее в этой реальности, но свободно посещаете ее. Уговор нарушен». «В каком месте?» — вспылил Алексей. «Вы явили себя этим людям». Аркаим по очереди указал рукой на меня, Артема и Матвея. «Держались 2 года, но уговор нарушен». «Что-нибудь изменилось?» Игнат рассмеялся. «Аркаимка, не пари чепуху. Зови братьев, будем решать. Хочешь войны? Будет тебе война. За нами веер миров». На этот раз засмеялся Аркаим. «Не блефуй, измененный. Никто не поможет вам. Мы сильнее». «Не спорю», — согласился Игнат. «Вы сильнее. Но это потому, что вас много. И вы неплохо так напитались от собственных творений. Именно я уговора не нарушал. А вот о вас подобного не скажу». «Зачем с ним спорить?» — возмутился Алексей. «А воевать?» Он снова приблизился к Аркаиму и не сильно толкнул его в грудь. «Воевать мы с вами не станем. Наша реальность нам дорога. Артем подошел к Игнату и спросил. Какие 2 года? Не заморачивайся. Позже объясню. Отмахнулся Игнат. Я почувствовал напряжение. Игнат Шухов буквально кипит силой. И такой же силой кипит Алексей Смирнов. Они не изменились внешне. Остались такими же молодыми, как и прежде. Но я чувствую, что они стали сильнее. И это ясно из разговора. Шухов и Смирнов могут уничтожить Аркаима. Щелкнут пальцами, и древний прекратит существовать. Но их сдерживает уговор. «Ваши товарищи уже 2 года посещают родной мир», — объяснил Аркаим. «Уговор не вмешательство. Только 4 человека знали о их присутствии. Ну и, конечно, мы, древние». «Шух, это правда?» Артем нахмурился. «Да», — ответил Игнат. «Правда. Мы приходим. Редко, но приходим. О нас знают только Наташа, Катерина и дети. Таков был уговор. Но все меняется». Игнат вперил в Аркаима злобный взгляд. «Ты первый нарушил уговор. Вы воздействуете на людей. Мы решили изменить условия. Я немного вмешался и подкорректировал ход событий. Очистил несколько человек от заложенных странниками программ, но не более». Алексей удивился. «Почему мне не сказал?» «Ты не слушал». Игнат отмахнулся. «Уфимцев знает об этом. Думал, ты тоже в курсе». «Кстати, а где Руслан?» Неожиданно спросил Артем. «В другой реальности», — ответил Алексей. «Наводит порядки. Посещать родную реальность он не любитель». «Все потом, все потом!» Игнат жестом попросил тишины и подошел к Аркаиму. «Ты пришел к единому выводу? Или так и будешь обвинять меня в нарушении уговора?» «Нас», — подметил Алексей. Игнат отмахнулся, и Алексей улыбнулся. Жестом показал. «Молчу, молчу». Аркаим бегло посмотрел на всех присутствующих, перевел взгляд на Игната. «Я вызываю братьев. Все древние придут». «Так уж и все», — усмехнулся Игнат. Мы встали у внедорожника, образовав полукруг. Матвей ближе всех к машине. Рядом с ним Артем. Мы с Алексеем чуть впереди их. Напротив меня широкая спина Игната, а перед ним стоит Аркаим. Образовалось маленькое противостояние. Нас 5, а вот Аркаим 1. Или все-таки не 1? Другие древние возникли абсолютно бесшумно. Материализовались рядом с Аркаимом и уставились на нас. С виду обычные люди, в совершенно обычной одежде. Мне стало не по себе. Накал напряжения мгновенно вырос до невозможного. Кажется, еще мгновение и наступит конец. Кто-то из сторон не выдержит и развяжет бой. Скоротечный и безумный бой. Я попытался представить схватку с древними, но бросил пустую затею. Мы перегорим, подобно лампочкам, на которые подали критическое напряжение. Количество древних стремительно увеличивалось. Я почувствовал на плече руку. Увидел Алексея. «Не бойся», — твердо сказал он. И мне мгновенно стало легче. «Шухов знает, что делает. Идем в деревню. Чай будем пить». «А...» — начал я. Игнат повернулся и посмотрел на Алексея. Кивнул. «Накрою колпаком», — сказал Алексей. «В случае чего зови». Игнат снова кивнул и вернулся к разговору с Аркаимом, а затем пропал. И пропали древние. Все стало как прежде. Большая поляна с разделяющей ее дорогой, лес вдали и небольшая деревня в 100 метрах. Алексей увидел наши удивленные лица и усмехнулся. «Не пугайтесь. Моя работа. Я закрыл пространство от древних куполом. Шухов снаружи. Договаривается». «Ему помощь не нужна?» — впервые подал голос Матвей. «Кому? Шухову?» Алексей улыбнулся. «Быстрее нам помощь понадобится. Игнат умеет убеждать. И не с такими договаривался». брат. Матвей подошел к Алексею и посмотрел в глаза. Кем вы стали? Люди или уже нет? Конечно, люди, воскликнул Алексей. Мы очень сильные, оперируем пространством и можем менять законы, особенно Шухов. Ему в этом нет равных, он абсолют. Но мы все еще люди. Увы.